Примечание, главе 6. Ричард I, «Львиное сердце», годы жизни 1157-1199, король Англии с 1189 года из династии Плантагенетов, один из предводителей Третьего крестового похода 1189-1192, считался храбрейшим рыцарем, за что и получил свое прозвище. Филипп Август. Смотрите примечание к части 1, главе 30. Готфрид Бульонский. Готфруа де Буйон. Годы жизни 1058-1100. Герцог Нижней Лотарингии. Один из вождей Первого крестового похода. С 1099 года король государства крестоносцев в Палестине и Иерусалимского королевства. Вольней Константин Франсуа. Годы жизни 1757-1820. Французский ученый-просветитель, востоковед, выступал с критикой церкви и религии как опоры феодального деспотизма. В числе его трудов замечательны по богатству и точности сведений сочинение «Путешествия Вольнея в Сирию и Египет» 1787 год, о котором, по-видимому, говорит Дюма. В других работах высказал идею завоевания Египта Францией, депутат учредительного собрания, сторонник умеренных реформ. Дюпюи Шарль Франсуа, годы жизни 1742-1809, французский ученый, астроном и историк религиозных представлений древности, депутат конвента и совета 500, был близок к дантонистам. Скептицизм. Здесь философское направление, сторонники которого сомневались в возможности познания окружающей действительности, возникло в Древней Греции. В XVIII веке распространение получила крайняя форма скептицизма, представители которой считали, что наука не способна раскрыть истинную природу вещей. Антоний Марк. Годы жизни около 83-30 до нашей эры, древнеримский полководец, в 42-31 годах до нашей эры пытался укрепиться в восточных владениях Рима и осуществить там новые завоевания. Боролся за власть над Римом против Октавиана Августа, но был побежден и покончил с собой. Колено Асира, одна из ветвей древних евреев, происходящий от Асира, сына прародителя народа израильского Иакова, рожден Зелфой, служанкой его первой жены Лии. Люди из этого колена жили в северной части Палестины неподалеку от Средиземного моря. Земля обетованная, то есть обещанная Богом Палестина, куда он привел древних евреев после их исхода из Египта. Это выражение впервые было употреблено в Новом Завете, в послании к евреям святого апостола Павла. В переносном смысле обетованная земля – место, в которое кто-то стремится попасть. Унаследовавший власть в Александрии после смерти завоевателя Индии, то есть Александра Македонского, после его смерти – началась многолетняя борьба между его полководцами, правителями отдельных областей. В ходе этой борьбы в Египте в конце IV века, начале III века до нашей эры утвердилась династия Лагидов, потомков военачальника Александра Птолемея Лага. Здесь же Тит увидел дочь Агриппы I Беренику. Тит Флавий Веспасиан, годы жизни 39-81 нашей эры, римский император 79 года, второй из династии Флавиев, сын императора Веспасиана, полководец, в 70 году в ходе Иудейской войны захватил Иерусалим. Агриппа I по прозвищу Ирод, годы жизни 10-54 нашей эры, иудей царского рода, приблизительно 40-го года правитель иудейского царства под властью Рима, преследовал первых христиан. Береника, Берениса, годы жизни 28-79 нашей эры, иудейская принцесса, дочь Агриппы I, возлюбленная Тита, на которой он не мог жениться, так как римляне не желали иметь императрицу-еврейку. Трагедия Расина, посвященная этому периоду истории, то есть Береника, написанная в 1670 году и тогда же с огромным успехом поставленная при французском дворе. В трагедии апоэтизировались страдания ее героев, которые по политическим соображениям не могли соединиться. Павел, первый век нашей эры, апостол, один из величайших проповедников христианства, автор 14 посланий, входящих в Новый Завет, первоначально носил имя Савла и жестоко преследовал христиан, но потерял зрение. Прозрев, он раскаялся, уверовал в Христа и стал ревностным распространителем его учения. Готье Винизов. Имеется в виду Готфрид Жофруа де Винизальф, или Винизов, годы жизни около 1170-го, около 1245-го, английский историк, поэт и путешественник, сопровождал Ричарда Львиное Сердце во время Третьего Крестового Похода, о чем написал на латинском языке сочинение «История, посвященная пребыванию короля Ричарда Английского в Святой Земле с 1177-го, по 1190 год, изданное в новое время в Оксфорде по сохранившейся в сильно поврежденном виде рукописи. Салах ад-Дин, Саладин, Юсуф, годы жизни 1138-1193, военачальник сирийского султана, с 1171 года султан Египта, успешно боролся против крестоносцев, в 1187 году овладел Иерусалимом. Дарий, иначе Дарьявуш, имя нескольких древнеперсидских царей из династии Ахименидов. Здесь могут иметься в виду Дарий I Гистасп, царствовал в 522-486 годах до нашей эры, проведший реформу армии, или Дарий III Кардаман, царствовал в 336-330 годах до нашей эры, который был разгромлен Александром Македонским, несмотря на то, что сумел собрать огромные армии. Тивериадское озеро, другие названия Генисарецкое озеро, море Галилейское, находится в северной Палестине к востоку от Сен-Жан-д'Акра, нынешнее название Кенерет. Тобор, Фавор, гора в Палестине высотой в 562 метра к востоку от города Назарета, неоднократно упоминается в Библии. В апреле 1799 года Бонапарт разбил в ее окрестностях войска Абдаллаха. Лузиньян Ги Гвидо де умер в 1195 году, один из крестоносных владетелей в Палестине, король Иерусалима 1186-1187 и Кипра 1195 год. Сребреник. Обычный перевод на русский язык названия древней монеты сикль, шекель, чеканившейся в Иудее с середины II века до нашей эры и весившей 14 грамм драгоценного металла. Иуда Искариот, точнее Ишкериов, человек Искериофа, один из 12 апостолов Христа, продал учителя иудейским первосвященникам за 30 сребреников, когда понял, что не оправдаются его надежды на то, что Иисус создаст великое царство, где сам Иуда будет вельможей. По преданию, повесился от угрызений совести. Имя Иуды вошло в язык как синоним предателя, а 30 сребреников – как цена предательства. Сарацины – здесь европейское название всех арабов и некоторых других народов Ближнего Востока в средние века. Скотт Вальтер, годы жизни 1771-1832, английский писатель и поэт, создатель жанра исторического романа, собиратель и издатель памятников шотландского фольклора, автор исторических и историко-литературных трудов. Ричард в Палестине, имеется в виду роман «Талисман» или «Ричард в Палестине», 1825 год. Дюма называет его по заглавию французского перевода, изданного в 1839 году. Ибн Алатир, по-видимому, Ибн Аль-Асир, годы жизни 1160-1234, видный арабский средневековый историк и дипломат, состоял на службе у Салаха ад-Дина, сражался вместе с ним против крестоносцев, автор полной истории, доведенной до 1231 года, отрывки из которой, касающиеся крестовых походов, изданы французскими историками в начале XIX века. Мишо Жозеф Франсуа, годы жизни 1767-1839, французский историк, рейлист, автор четырехтомного труда «История крестовых походов» 1812-1822 годы и издатель обширного собрания «Новая коллекция мемуаров по истории Франции с XIII по XVIII век» 1836-1839 годы. Бремен, Любек, города в Северной Германии, крупные торговые центры Средневековья. Тевтонский немецкий орден, католический военно-монашеский орден, организация германского рыцарства, возник в конце XII века в Палестине во время крестовых походов. В начале XIII века перенес свою деятельность в Прибалтику, завоевал огромные земли в Польше, Пруссии, Литве, Латвии и Эстонии и создал там свое государство. В 1410 году армия ордена была разгромлена польскими, русскими и литовскими войсками при Грюнвальде, и его расширение приостановилось. В XVI веке прекратилось существование ордена как самостоятельного государственного образования. В 1809 году орден был закрыт Наполеоном, а в 1834 был восстановлен в Австрии в виде благотворительного общества и формально существует до настоящего времени, имея незначительное число членов. Полишинель, появившийся в XVI веке персонаж французского народного театра, веселый задира и насмешник, в устах которого нередко звучала политическая сатира. В XVII веке вошел в литературную комедию, позднее стал героем театра кукол и французской детской литературы. Карагёз, черноглазый, главный герой турецкой народной комедии, марионеток или теней, плутоватый обольститель женщин, имеет значительное сходство с Полишинелем и русским Петрушкой. Комедии с участием Карагёза зачастую были непристойны, и публикация их запрещалась правительством. Это был некий эмир, имеется в виду Каракуш, полководец и министр Салах-ад-Дина. Калиф, халиф, в некоторых мусульманских странах государь и одновременно духовный глава правоверных. Переводной вексель – письменный приказ кредитора заемщику уплатить деньги третьему лицу. Вексель – денежное обязательство, долговой документ. Греческий огонь – зажигательный состав, употреблявшийся в войнах XII-XV веков. Предполагается, что состоял из селитры, серы, нефти, смолы и других горючих веществ. Не гасился водой, был изобретен греками, которые до XII века сохраняли на него монополию, потому и получил такое название. Леопольд V Бабенберг, годы жизни 1157-1194, герцог Австрии, правил с 1177 года, участник Третьего крестового похода, во время которого поссорился с Ричардом Львиное Сердце. В 1192 году на пути короля домой захватил его в плен и выдал германскому императору за большую сумму. Блондель де Нель, конец XII – начало XIII веков, французский трубадур, придворный поэт, приближенный Ричарда Львиное Сердце, по преданию освободил его из австрийского плена, имя Блонделя стало синонимом верности. Баллада – здесь поэтический жанр, первоначально народная танцевальная песня любовного содержания, в XII-XIV веках отделилась от танца и приобрела строго определенную форму из трех строф на одинаковые рифмы. Гретри Андре Эрнест Модест, годы жизни 1741-1813, французский композитор, по происхождению бельгиец, в числе его произведений – опера «Ричард Львиное Сердце», 1784 год. Антонин, годы жизни 1389-1459, святой католической церкви, доминиканец, архиепископ Флоренции с 1445 года. Его монахини принадлежали к ордену святой Клары. Имеется в виду Кларисинский женский монашеский орден католической церкви с очень строгим уставом. Был основан в начале XIII века в Италии монахиней Кларой Сциффи, годы жизни 1193-1253, причисленный к лику святых в 1255 году и быстро распространился по всей Европе. К концу XIX века, после нескольких расколов, потерял былое влияние, и сохранившиеся его общины представляли собой воспитательно-благотворительное учреждение. Конец примечаний, главе 6.